Играйте на своих сильных сторонах. У каждого, кто когда-либо жил, есть свои слабости. Даже величайшие исторические деятели имели пороки, которые в итоге их изгубили. Но пока они жили, они пробуждали в людях надежду, создавали свои шедевры, двигали массы и даже меняли весь ход мировой истории. Так что работайте над своими слабостями, подкрепляйте свои основы личности и укрепляйте свои слабые звенья. Но если вы на самом деле хотите быть значимыми и полезными для мира, сосредоточьтесь не на своих недостатках, а на сильных сторонах. Обнаружьте у себя талант, страсть к чему-нибудь, найдите свою судьбу и следуйте по этой дороге туда, куда она вас приведет. Реактивный самолет не сможет подстричь газон, но он может летать на дальние расстояния. Не переживайте сильно из-за того, чего вы не умеете, просто делайте то, что у вас хорошо получается. Так, как будто никто, кроме вас, этого сделать не может. Вопрос. Я работаю ради зарплаты и думаю, что работа моя вполне удовлетворяет моим требованиям, но я бы хотела найти более возвышенное духовное занятие. С чего мне лучше начать? Ответ. Что вы имеете в виду, говоря «возвышенное духовное занятие»? Иисус был плотником. Кроме того, есть масса историй о дзен-буддийских мясниках и рабочих. Эйнштейн работал в патентном бюро, Ганди прял ткань, Далай-лама ремонтировал часы, Сократ, не древнегреческий философ, а мой наставник, описанный в книге «Путь мирного воина», работал на автозаправочной станции. Он использовал свою работу как средство общения с людьми, давая пример доброты и внимания к каждой детали. Он напоминал другим о том, что в жизни нет обычных моментов. Куда бы он ни шел, он оставлял за собой благословенный след. Подобно Сократу, мы можем также использовать свои особенные качества и уникальные таланты для того, чтобы духовно возвысить свою работу и рабочее место. В жизни нам не всегда выпадают хорошие карты. Иногда от нас требуется жесткая игра. Роберт Льюис Стивенсон. Когда мы ищем наиболее подходящую для нас форму существования, задавая себе вопрос, а какие у меня врожденные способности и интересы? Мы занимаемся рефлексией, которая, в свою очередь, приводит к более глубокому самопознанию. Исследуя извилистую карьерную дорожку, мы можем следовать одному выбранному пути или профессии только для того, чтобы в будущем натолкнуться на резкий поворот, который откроет наше истинное, часто удивительное, даже для нас, самих призвание. Один бывший терапевт-натуропат выписывал одновременно журналы «Натуропат. Общие практики» и «Macworld» о компьютерах, которые приходили в один и тот же день. И каждый раз он первым делом добирался до «Macworld». Так продолжалось до тех пор, пока он однажды не понял, в чем заключается его настоящая страсть. С тех пор он работает с компьютерами и программным обеспечением. Другой мой друг долгое время работал адвокатом до тех пор, пока однажды не попал на прием к хиропрактику, благодаря чему узнал свое истинное призвание. Не позволяйте тому, чего вы не умеете, мешать тому, что вы умеете. Джон Вуден. Говоря о более возвышенном духовном занятии, вы наверняка имеете в виду то, что просто хотите, чтобы существование наполнилось смыслом, чтобы работа стала более креативной и стимулирующей к развитию, такой, чтобы вы с нетерпением ждали утра понедельника, чтобы проверяла на прочность, учила, используя ваши врожденные сильные стороны. Смотрите в оба, экспериментируйте и исследуйте, но не бросайте свою нынешнюю работу. Делайте то, чем сейчас занимаетесь, настолько хорошо, насколько это получается. Используйте те таланты, которые у вас есть. В лесах было бы тихо, если бы пели только те птицы, у которых это лучше всего получается, неизвестный автор. Духовность – это не то, что мы можем получить на работе, а скорее то, что можем в нее привнести. И дело не в том, что мы делаем, а в том, как именно делаем. Как советовал Мартин Лютер Кинг-младший, какой бы ни была ваша работа, делайте ее так хорошо, чтобы никто не смог сделать ее лучше вас. Если вам выпадает жребий стать дворником, то подметайте улицы так, как Микеланджело рисовал свои картины, как Шекспир слагал стихи, как Бетховен писал музыку. Подметайте улицы так, чтобы ангелы и земные жители останавливались в изумлении, чтобы сказать, что наконец-то появился великий дворник. Обратите свою работу в особую форму личностного и духовного роста, делая ее так хорошо, как только можете, стараясь быть полезными миру. Мы должны грести теми веслами, которые нам даны. Английская пословица. Вопрос. Мне непонятен образ духовного воина. Кажется, что этот образ подходит исключительно мужчинам. Разве борьба и самозащита не противоречат созидательной энергии и женскому обличию Бога? Ответ. И в мужчинах, и в женщинах есть дух мирного воина. Только выражается он по-разному. Женское обличие Бога может проявляться в виде заботливой матери, кормящей своего ребенка, но также может принимать форму разъяренной медведицы, неистово защищающей детеныша. Все самки и самцы, включая нас, людей, могут сражаться для того, чтобы защитить себя и своих детенышей, точно так же, как можно бороться за свободу или справедливость. И мужчины, и женщины, по сути, обязаны одновременно и заботиться о своем организме и защищать его, относиться к себе, как мы бы относились к своему ребенку. В конце концов, мы не сами сделали свое тело. Оно даровано нам свыше и заслуживает заботы и защиты. Нам нужно оберегать его не только от возможных нападений врагов, но и от стрессов, болезней, дурного обращения и эксплуатации. Защищая тело, мы заботимся и о духе. Делайте то, что можете, теми средствами, которые у вас есть, там, где вы сейчас находитесь, неизвестный автор. Однажды я прочитал интервью с обладателем черного пояса по боевым искусствам, который говорил, что начал обучать самообороне для того, чтобы уметь защищать тело. Потом он стал рассказывать о том, как и сколько раз он ломал кости во время тренировок. Хотел бы я у него спросить, почему он не пошел в темную подворотню, чтобы подвергнуться ограблению, или не попытался обогнать грузовик вместо этого. Ему нужно было узнать, что женское качество, забота, также является одной из форм защиты. Установив однажды для себя рамки, мы часто выходим за них. Брэндон Фрэнсис. Иногда то, что кажется слабостью, может стать великой силой. Взять хотя бы случай с 10-летним мальчиком Дэвидом Генри. Дэвид потерял левую руку в автомобильной аварии. Несмотря на свою немощь, он решил брать уроки дзюдо у старого японского тренера. Дэвид делал большие успехи, но не мог понять, почему его учитель за 3 месяца тренировок научил его всего одному движению. Тогда тот объяснил: «Это единственное движение, которому я тебя буду учить, Дэвид, потому что это единственное движение, которое тебе когда-либо пригодится в жизни». Несколько месяцев спустя Дэвид принял участие в первых своих соревнованиях, где он искусно использовал это единственное известное ему движение, выиграв таким образом 3 боя. Пораженный таким успехом, Дэвид с удивлением для себя вышел в финал. В этот раз уже Дэвида затмили. Его соперник был больше, сильнее и опытнее его. Но как только соперник допустил ошибку, Дэвид использовал то самое единственное движение и победил в соревновании. Позднее учитель объяснил Дэвиду, почему ему удалось одержать победу. «Ты победил по 2 причинам. Во-первых, ты постиг один из самых сложных бросков в дзюдо. А во-вторых, единственная известная защита от этого приема – это если бы твой соперник схватил тебя за левую руку». Так слабость Дэвида стала его сильной стороной. Мы далеки от искусства, просто мы делаем все настолько хорошо, насколько только можем. Балийская поговорка. Мужчины и женщины являют миру разные слабости и сильные стороны. И как мирные воины, мы должны в конечном счете демонстрировать лучшие мужские и женские качества, защищать тело, подчиняясь воле своей эгоистичной природы. Уважая и охватывая как мужское, так и женское обличие Бога, мы обретем столь нужную гармонию и целостность. В этом-то и таится наша величайшая сила. Практическое применение. Каждому из нас изначально дается особый дар, какая-то редкая сила или талант, и наша задача заключается в том, чтобы обнаружить его и всячески развить. Подумайте о своих потенциальных возможностях. Если вы не уверены, спросите об этом друзей или любимых. Они обычно видят то, что скрыто от нас. Слабости есть и у всех, но особенными нас делают именно наши таланты. Известный мультипликатор Чарльз Шульц часто говорил, что в молодости у него ничего особо хорошо не получалось, но он любил рисовать мультфильмы. Это вовсе не значит, что ему было легко. Первые его мультфильмы встретили волну непонимания и не были приняты, пока, наконец, он не добился желаемого успеха. Помните, что все будет трудным до тех пор, пока не станет легким. Исследуйте своим интересам, потому что интересы разжигают в нас страсть, а страсть становится нашей силой. Чарльз Шульц играл на своих сильных сторонах, благодаря которым выстроил целую мультипликационную империю и наполненную смыслом жизнь. Если вы до сих пор не нашли в себе сильные стороны и не начали развивать талант, спросите у себя, что мне нравится, будь то работа или хобби, благодаря чему время бежит быстрее, чем бы я стал заниматься, если бы был достаточно состоятельным и независимым человеком. Когда ваши интересы превратятся в силу, а сила обратится в смысл существования, дайте волю своему воображению. Куда оно может вас завести? Играйте на своих сильных сторонах, и пусть мечты помогут вам пройти через все жизненные трудности.